Поиски в лесу не дали никаких результатов. Зато в замке обнаружился настоящий сюрприз. Часть слуг проснулась на мощенном булыжником дворе, часть — прямо в коридорах. Люди недоумевали, обнаруживая, что провели ночь в непривычных местах. Это и пугало, и обнадеживало одновременно. Кто-то выразил робкую мысль, что проклятие пало, и все дружно ринулись проверять. Одни помчались в кладовые, другие — на птичий двор, третьи — в конюшни и хлева. Кое-кто догадался вылезти в замковые стены в надежде разглядеть, не изменилось ли что-то в бесконечном лесу, окружающем замок. И только несколько человек задались весьма резонным вопросом: а куда делся хозяин? К тому времени, как герцог со своей свитой достиг подвесного моста, в замке царил настоящий хаос. Перепуганные люди столпились у ворот, а на птичьем дворе кудахтало, крякало, мекало и блеяло животное царство, требуя есть, пить и отправляя естественные надобности. Замок ожил, сомнений в этом не осталось ни у кого. «Жако!» — Язон взглянул на старого слугу, который моментально вытянулся в струнку. «Возьми несколько человек и проверьте в этом замке каждую комнату. Загляните под каждый камень. Если мадемуазель Катрин где-то здесь, найдите мне ее. Или докажите, что ее нет. Я должен быть уверен в этом, чтобы решить, что делать дальше». «Рожаю! Рожаю!» — раздался со стороны хозяйственных пристроек истерический женский визг. «Господи!» — засуетилась толпа. «Рожает!» Кто-то из женщин приготовился упасть в обморок, кто-то взвыл в полный голос, будто за компанию с роженицей. Все уставились на герцога, не решаясь сдвинуться с места. Язон и сам опешил сначала, такого он точно не ожидал. И все же армейская выучка заставила быстро взять себя в руки и принять прежний невозмутимый вид. Что и говорить, хорошая мина при плохой игре не раз выручала в дворцовых интригах или на поле боя, когда не было ни малейшего шанса на победу. Но он продолжал излучать энтузиазм, и люди ему верили. Вот и сейчас, грозно сдвинув брови, он четко поставленным голосом отдал приказ. «Быстро звать повитуху! Чего стоите?» Роженица в хлеву продолжала завывать, больше от страха, чем от боли. Ее голос то звучал колоритным басом, то срывался на визгливый фальцет. Из распахнутых дверей замка, отдуваясь и сопя, уже бежала пожилая толстая повитуха, вся красная и потная от напряжения. Следом за ней рванули и несколько служанок, таща в руках котлы с горячей водой и чистые холстины. Только теперь до всех присутствующих дошло, что в замке вот-вот появится на свет первый ребенок. «Ваша светлость!» — одна из кухарок робко приблизилась к герцогу. «А нам как быть? Замок ожил. Главный повар готовится к сегодняшнему празднеству, но он не знает, что делать». «Что значит «не знает, что делать»? Мне научить его фаршировать птицу? Или помочь отмерить, сколько нужно специй для Грога?» Язон с трудом сохранял хладнокровие. «Простите, ваша светлость». Кухарка покаянно склонила голову. «Он интересуется, что делать, если замок ожил и в самом деле. Если мы сегодня потратим продукты на праздничный обед, завтра они могут не восстановиться». Язон несколько секунд молча обдумывал услышанное. А ведь и правда. Судя по всему, время сдвинулось и вновь обрело привычный ход. Но ведь замок все еще продолжает находиться в этом замкнутом пространстве, окруженный стеной из бесконечного леса. Значит, проклятие вовсе не исчезло, а всего лишь немного изменило действительность. Если завтра и в самом деле время начнет новый виток, а не пойдет по уже привычному кругу, что тогда? «Мы должны найти мадемуазель Катрин», — слегка севшим голосом пробормотал герцог. «Когда мы ее найдем, я на ней женюсь. И тогда проклятие падет окончательно. Передай мэтру Жерару, чтобы готовил самую роскошную трапезу, на которую только способен». «Или я спасу всех одним махом», — подумал Язон, морщась от женских визгов, долетавших со стороны хлева. «Либо мы все здесь умрем». Кухарка с поклоном исчезла в толпе. Молодой герцог коротко выдохнул, чувствуя, как на плечи ложится непомерная тяжесть. И вдруг почувствовал непреодолимое желание посмотреть вверх. Задрав голову, он несколько минут бездумно смотрел на кучевые облака, собиравшиеся в тяжелые темные тучи, наполненные влагой. Сильный ветер гнал их откуда-то с запада, из-за леса, предвещая грозу. Вскоре небо оказалось затянуто непроницаемой пеленой, солнце исчезло, а на замковый двор упала густая тень. Первые крупные капли сорвались вниз, застучали по каменной мостовой. Внезапный ливень застал врасплох. Люди забегали, прикрывая головы от дождя. Кто-то охал, кто-то искал укрытие под навесом. Это был первый дождь за все время проклятия. А потом грянул гром, и яркая молния прошила небо насквозь, заставив напуганный люд сбиться в кучу и судорожно креститься. Язон остался стоять в одиночестве посреди двора, оцепеневший и промокший насквозь. Холодные капли били его по спине и плечам, стекали по лицу, оставляя мокрые следы на смуглой коже. Он машинально поднял руку и провел ладонью по подбородку. Да, так и есть. Вчерашняя щетина никуда не делась. Наоборот, подросла и уже покалывала пальцы, давая о себе знать. «Ваша светлость! Не стойте под дождем, простудитесь!» Закудахтал кто-то из женщин. Он медленно повернулся и взглянул на своих слуг, похожих сейчас на испуганных детей, прячущихся от грозы. Сколько всего их в замке, он ни разу не задумывался об этом, особенно все эти годы, когда люди перестали рождаться и умирать. 200 человек, 300. Он вдруг понял, что не знает и половины из них. Как они жили все это время? Днем молчаливые тени, бесцельно блуждающие в коридорах мрачного замка. Ночью дикие звери, ищущие пропитание в заколдованной чаще. И за все это время никто из них не возмутился, не пытался роптать на судьбу или обвинять своего господина в том, что случилось. Чувство, подозрительно похожее на признательность, заставило Язона невольно покраснеть. Он резко отвернулся, будто бы пряча лицо от дождя. «Я должен ее найти», — билась в голове одна единственная мысль. Больше ни о чем не давая думать. Найти и сделать так, чтобы она приняла мое предложение. Ради этих людей, ради детей, которые смогут родиться, ради стариков, которым положено умереть. «Ваша светлость!» Громкий крик заставил Язона обернуться к замку. В распахнутом окне его собственной спальни махал руками и пританцовывал верный Жако. Лицо слуги расплылось в довольной улыбке. «Мы нашли! Нашли! Она оставила вам письмо!»